и пусть весь мир подождет. «Ну, вот так пойдет», — Иссор показывает мне набросок на планшете. Я недоверчиво кручу 3D-чертеж так и этак, ища подвох. Иссор, конечно, уже получил прививку в виде адекватной жены, которую нужно слушать, так что не игнорирует требования заказчиц, как большинство муданшцев. Плюс, насколько я понимаю, проблема спального места на двоих его тоже должна была коснуться. А Рай хоть и муданшка, но что-то мне не кажется, что они ночуют по разным комнатам. По крайней мере, днем их друг друга не отхлопать. Это мы с Азаматом решили, наконец, заменить исполинскую кровать в нашей дворцовой спальне. Азамат уже какое-то время куксится на тему, что, мол, в комнате мало пространства и развернуться негде, хотя чё ему в спальне разворачиваться, когда у нас комнат полдворца. И вообще дети в любое время суток ломятся к нам попрыгать на этом ипподроме. Ну, насчет детей — это правда, хотя я лично проблемы не вижу. Днем пусть их прыгают, а на ночь мы запираемся. На самом деле я подозреваю, что Азамат просто хочет что-нибудь заказать у Иссора, сделав тем самым другу рекламу. Иначе почему было бы не заказать у того же мастера, что делал нам кровать на доле? Но недостатка мебели мы не испытываем, а заказывать что-то бессмысленное и ненужное, вроде как не по-дружески. Вот он и придумал заменить кровать. Однако, поскольку у Азамата представления о двуспальной кровати довольно расплывчатые, он попросил заняться этим меня. Я наковыряла всяких картинок из каталогов и схем сборки и отправила все это Иссору, чтобы изучил. Ну и вот, верчу теперь проект. «Вроде все нормально», — неуверенно говорю я. «Кровать как кровать, даже ничего лишнего не торчит. А то Иссор любит какие-нибудь крученые столбики в неожиданных местах присобачить. Спинка выдержит, если к ней привязать веревку и со всей силы дернуть». «Кто дергать будет?» — неуютно уточняет Иссор, косясь на меня. «Азамат, понятное дело», — отвечаю рассеянно. «Мы редко развлекаемся так, чтобы привязывать было надо меня. И в любом случае рассчитывать надо на его силу». «А зачем?» Я закатываю глаза. «Все-то этим муданшцам объяснять надо. Ну нет, Азамат хотел кровать, пусть сам и отдувается». «Судя по тому, что Азамат попросил меня поставить к вас, у вас с ним намечаются очередные посиделки. Вот его и спросишь. А пока просто постарайся сделать спинку попрочнее». Иссор, слегка оглушенный, отправляется дорабатывать проект. Не знаю уж, стал он расспрашивать Азамата или нет, но в конце месяца кровать нам привозят уже сразу с матрасом. Мама и Янка по такому поводу мне надарили постельного белья повыпендрёжней, так что Иссорово произведение можно немедленно вводить в эксплуатацию. «Старую-то куда? В музей?» — спрашиваю Азамата, руководящего выносом тела. «Зачем? В детскую поставим, пускай играют на ней». Я прикидываю, как мы будем выковыривать Аленку из дальнего угла под этим помостом и велю заколотить все досками. Новая кровать проходит тест на отлично. Спинка даже не скрипит, хотя мы подошли к испытаниям со всей основательностью. Проблемы, как ни странно, начинаются, когда мы, наконец, укладываемся спать. Азамат во сне скатывается с кровати. Дело в том, что наш 5-метровый помост занимал полкомнаты и стоял, конечно, вплотную к стене. Так что Азамат залезал на свою половину у стенки, где-то ближе к двери, намного дальше, чем заканчивались мои ноги. И нам было удобно. Однако теперь мы, как большие, поставили кровать к стене изголовьем, чтобы каждый мог спокойно ложиться и вставать, не лазая друг через друга. Вот Азамат с непривычки и свалился. Мы ржем, конечно, и укладываемся обратно. «Давай поближе ко мне», — говорю, «а то ты привык на 3 метрах раскатываться». Проспать удается еще пару часов, а потом опять слышу глухой стук, и взъерошенная голова мужа виднеется за краем кровати. Всего он падает 3 раза, и на 3-й раз уже не пытается снова лечь, благо занимается рассвет. «Чего тебе рядышком не лежится?» — давлюсь смехом я, протирая глаза после спячки с препятствиями. «Ты вроде раньше не уползал от меня под утро». «Да я вроде засыпаю рядышком», — разводит руками Азамат. «А просыпаюсь на полу. Не знаю, может, матрас слишком пружинистый. На доле ведь нет такой проблемы». Матрас на замену проще всего тоже заказать через Иссора, а то кому другому придется 100 лет объяснять, зачем такие габариты. Азамат звонит ему, как только становится прилично по времени, но там тишина. И тишина эта длится до полудня, когда Азамат уже начинает беспокоиться и звонить на рабочий. «У хозяина выходной», — объясняет в трубку секретарь. «Ближайшие дни просил не беспокоить». Азамат кладет трубку и высказывается, как он обычно себе не позволяет. «Экспериментирует», — вздыхает он. «Не надо было ему рассказывать, зачем спинку укреплять, пока заказ не проверили».